«Тимофей Ильич, к вам Катерина Дмитриевна». Он оторвался от бумаг, чтение было трудным, он даже губами шевелил, когда читал, и еще помогал себе лбом. И посмотрел на селектор. «Где?» Секретарша знала все его интонации, как свои собственные, и именно в этой не было ничего хорошего. «В приемной, Тимофей Ильич, рядом со мной». «Я ее не вызывал». В селекторе послышался какой-то шум, шевеление и возня. Дрались они там, что ли? И голос его жены сказал: «Да чего ты противный мужик, Кольцов? Ну, не хочешь и не надо». И все смолкло. Тимофей Ильич еще некоторое время смотрел на селектор, потом пожал плечами и вернулся к чтению. Читал долго. Когда дочитал, понял, что ничего не понял, и обозлился. Его жена обладала удивительной способностью отвлекать его от любых занятий, даже когда он и не собирался отвлекаться, и даже когда она ничего особенного для этого не делала. Интересно, зачем она приходила? «Ни за что не буду звонить», — решил он. «Буду соблюдать себя. Буду равнодушным и сильным. Что я ей на самом деле? Мальчик, что ли? Если хочет поговорить со мной, пусть говорит вечером. Или мы вечером куда-то собирались?» Он наморщил лоб, потом побарабанил пальцами по столу. Обнаружил заусенец и тут же расковырял его очень неудачно, потому что сбоку сразу закровоточило. «Подумаешь, она пришла. И что теперь? Я из-за нее должен работу бросить?» Рассуждая таким образом, Тимофей Ильич Кольцов, олигарх, губернатор, судостроитель, вершитель судеб и практически бог-отец и бог-сын в одном лице, потер заусенец, встал из-за стола, решительно распахнул дверь в приемную, на взволновавшуюся секретаршу даже не взглянул, прошагал мимо охранника, тот вскочил и сделал в ружье и вырулил в коридор. Там никого не было. На его персональном этаже в компании помещалась только служба безопасности, а больше никого. Дошел до двери на лестничную клетку и распахнул ее. Сразу за стальной дверью начинались шум, гул голосов, запах сигарет и духов. Компания жила, дышала, работала, будто отделенная от хозяина не только стальной дверью, но и незримой стеной, за которую не проникали мелкие человеческие проблемы и страстишки, карликовые карьерные соображения, дурацкие мысли о повышениях и зарплатах. Офисы, хоть бы и свои, Тимофей Ильич не слишком любил. Он любил производство и людей, которые работают на них. Он, конечно, лучше в них разбирался и лучше их понимал. Он сбежал на один пролет, касаясь рукой деревянных полированных перил. Офисы он отделывал только своим деревом, собственных лесопилок, и в этом был определенный шик. Что-то вроде купеческой гордости, мол, у нас все свое, и мануфактурка, и заводишка железоделательный, и лес свой, и паровой катер, даже лосось в тарелке свой. Открыли лососевую ферму. А что же делать, норвежский, что ли, покупать, деньги тратить? При его появлении лоб государственно нахмурен, на людей не глядит, за спиной пристроившийся охранник, все разговоры на площадке смолкли. Курящие одномоментно и даже несколько кучно кинулись к урне, затолкали в решетку свои бычки, побежали к двери, возле которой произошел некоторый затор. Кольцов наблюдал совершенно равнодушно. «Добрый день, Тимофей Ильич!» «Здрасте!» Так или иначе, сотрудники все протиснулись, только одна осталась, длинноногая и длинноволосая, с длинным мундштуком. Она наблюдала за исходом коллег с лестничной площадки с загадочной улыбкой. Она попадалась Тимофею в коридорах и на лестницах не один раз, и ему казалось, что она пытается с ним заигрывать. Дура! Он прошел по коридору, открыл одну дверь, вторую, кивая направо и налево и слушая, как за его спиной привычно смолкает шелест голосов, перед третьей чуть задержался, чтобы охранник смог притормозить и остаться, и вошел один. Его жена сидела за столом, прихлебывала из кружки, нетерпеливо болтала ногой и одним пальцем что-то печатала. «Тим», — сказала она, едва завидев мужа и ничуть не удивившись его приходу, «ты знаешь, как фамилия хозяйки дома, у которой мы будем гостить в Киеве?» Тимофей Ильич моргнул, помедлил и почесал за ухом свернутыми в трубку бумагами, которые он зачем-то прихватил со своего стола. «Как?» «Цуганг Степченко», — провозгласила Катерина. «Мирослава Цуганг Степченко, поэтесса». «Ну и чего?» Катерина оторвалась от компьютера и передразнила олигарха и губернатора. «Да ничего, смешная фамилия». «А мне-то что за дело, какая там у нее фамилия?» «Да тебе-то никакого, а мне смешно». «Ну и чего?» «А ее мужа зовут Казимир. Мирослава и Казимир Цуганг Степченко. Звучит?» Тимофей немного подумал. «А он кто? Поэт, что ли?» «Он не поэт. Он торгует водкой. По-украински, значит, горилкой. Он торгует горилкой, а она сочиняет стихи. Прелестно!» «Ты думаешь?» «Да ну тебя, — сказала Катерина, — от тебя с ума можно сойти. Ты чего притащился?» «Ну вот, он же еще и притащился. Это она притащилась, а он решил, что разговоры разговаривать они будут дома, а на работе нужно работать. Только потом, на почве недовольства собой, заусенец обгрыз, и пришлось спросить, что она хотела спросить, когда приходила. А он ее не принял и теперь не знает, зачем Катерина приходила?» Вдруг осознав, что все 10 лет после женитьбы он ходит вокруг нее, как бычок на веревочке, и в сущности демонстрирует полную покорность, зависимость и предсказуемые реакции, Тимофей Ильич рассвирепел. Он всегда свирепел, когда это осознавал. Однако его жена, знавшая его как свои 5 пальцев, «взъяриться ему не дала. Тим», — быстро сказала она, глядя, как олигарх медленно и неотвратимо краснеет и вот-вот начнет изрыгать из ноздрей дым, а изо рта, подобно змею Горынычу, пускать языки пламени. «Я хотела у тебя спросить, идем мы сегодня тусоваться или не идем?» «Куда еще нам тусоваться, блин?» «Мне надо со Светкой Астаховой увидеться». «А ты, по-моему, с Павлом хотел переговорить. Или я ошибаюсь?» Павел Астахов, знаменитый адвокат, время от времени работал вместе с Егором Шубиным, штатным и постоянным адвокатом холдинга «Судостроительные заводы Тимофея Кольцова». Вдвоем Астахов и Шубин были решительно непобедимы. И противники Тимофея Ильича мрачно пошучивали, что в договоры с Кольцовым, в графу «Обстоятельства непреодолимой силы», следует вписывать, что интересы его защищают Астахов и Шубин. «Лучше не соваться. Обстоятельства непреодолимой силы». «Катерина права, с Павлом нужно было бы увидеться и не дома, и не в офисе». «Черт побери, опять права Катерина!» «Хорошо», — сказал олигарх и напоследок пыхнул в ее сторону пламенем из ощеренной змей Горынычевой пасти. «Мы пойдем». «И куда?» «Тим, я не знаю. Помощники в курсе. Зачем нам география? Нас кучер куда хочешь довезет». Тимофей Ильич посмотрел с подозрением. «Ну и чего?» «Чего?» «Да это вот про кучера-то. Шутка новая, что ли?» Катерина вылезла из-за стола, подошла к губернатору Калининградской области, крепкой рукой взяла его за затылок и поцеловала в губы. «Это старая шутка, темнота. Это Фанвизин. Комедия «Недоросль». Тимофей Ильич посмотрел на нее сверху вниз. От поцелуя у него стало тяжело в голове, и внизу тоже началось оживление и взбрыкивание, и он с тоской подумал, что до ночи, когда они, наконец, останутся одни, еще полжизни пройдет. Все ему казалось, что они женаты 10 минут, а не 10 лет. «Только ненадолго», — распорядился он. «Приедем, поговорим и уедем. И вообще ты плохая мать, Катька. Про детей нифига не помнишь. Все бы тебе по балам разъезжать». Это была неправда. Маленькая месть за то, что он притащился к ней, не выдержал характер. Не то чтобы он хотел ее обидеть, но последнее слово всегда должно оставаться за ним. Пусть попереживает малость. Ей на пользу пойдет. Тут ему пришло в голову, что он играет по правилам именно молодожена, а не умудренного семейным опытом мужа. И это несколько отравило радость осознания последнего оставшегося за ним слова. «Охота тебе всякую ерунду говорить», — сказала Катерина и хладнокровно пожала плечами. «У нас самые лучшие дети в мире. Вот сколько детей на свете не есть, а наши все равно самые лучшие. А я самая лучшая в мире мать». «Это точно», — внезапно для себя подтвердил совершенно раскисший от мысли о детях промышленник, политик и олигарх. Он вырос в детском доме, и этот самый детский дом был самым крохотным испытанием из тех, что ему пришлось пережить в детстве. Можно даже сказать, что и не испытанием вовсе. В детдоме кормили каждый день. Ей-богу, каждый божий день он получал миску еды. Он долго не мог в это поверить, но по правде получал. А еще там был повар, дядя Гриша, добрый, пьющий, с носом скособоченным на одну сторону, в переднике в сальных пятнах. Дядя Гришу очень жалел маленького Тимофея, который в те времена не умел даже говорить. Ему было 10 лет, а он не говорил. Он целыми днями сидел на своей койке, с головой накрывшись одеялом, и молчал. Когда его пытались вытащить, а одеяло сорвать, он дрался и выл, и кусался до крови. И его оставили в покое. Себе дороже такого тащить. Волчонок, а не человек. Дядя Гриша приходил из кухни, садился возле Тимофеевой койки и жалостливо смотрел на холмик под серым солдатским одеялом. Тимофей подсматривал в дырку, проделанную в одеяле. Он ненавидел и боялся всех, весь мир. И дядю Гришу ненавидел и боялся тоже. И даже однажды сильно легнул ногой, когда тот попытался его погладить. Но дядя Гриша не ударил его в ответ, хотя Тимофей, скрючившись под одеялом, ждал этого и уже пытался подставить коленку или ногу, а не беззащитный бок, чтобы в коленку или в ногу, в случае чего, пришелся удар рассвирепевшего дяди Гриши. Но тот не рассвирепел и не стал его бить. Никуда, ни в коленку, ни в бок. С тех пор он стал приносить Тимофею картошку на тарелке. Тарелка была щербатая, толстая, с потрескавшейся эмалью и синей полоской по ободку. На полоске было написано загадочное слово «Минпрос». Немного позже Тимофей узнал, что это означает «Министерство просвещения», и тарелки, из которых ели беспризорники, принадлежали именно этому могущественному ведомству. Картошки в ней была целая гора, и сбоку еще лежал изрядный шматок сливочного масла, который подтаивал и потихоньку съезжал в тарелку, оставляя за собой желтую полоску. А с другого бока была щепотка соли. Солить, если мало покажется.